Эпилог. Российская империя. Тюменская магическая академия. Полтора года спустя. «Господин маркиз, вам подлить еще вина?» — поинтересовался герцог-третьекурсник у маркиза своего ровесника, родственника короля Франции, которого прислали по обмену студентами в Тюменскую магическую академию. «Не смей называть эту кислятину вином!» «В Российской империи нет ничего хорошего. Как вы тут вообще живете? Вы с медведями в одну выгребную яму гадить ходите. Жуть!» «Простите, господин маркиз, виноват. Так вам подлить еще этой кислятины?» «Лей. Трезвым здесь жить все равно невозможно», — велел маркиз, и герцог тут же подлил ему в кубок вина. Маркиз залпом осушил кубок, скривился, и тут его взгляд упал на какого-то парня, который проходил мимо и даже не подошел поприветствовать королевскую кровь Франции. Это очень не понравилось маркизу, и он громко поинтересовался у герцога. «А это что за деревенщина? Почему он мне не поклонился? Немедленно вызовите его на смертельную дуэль!» — указал маркиз пальцем на проходящего мимо парня. Вот только он ожидал совершенно другой реакции. Маркиз предполагал, что все окружающие его графы и герцог тут же бросятся исполнять его приказ. Но вышло все совсем по-другому. Герцог резко развернулся, со всей дури ударил маркизу в лицо, и графы, что стояли рядом, тут же врезали ему под дых, так что у того перехватило дыхание, а затем и вовсе они все вместе запихнули его под лавку, и даже девушки, которые стояли рядом с маркизом и только что заглядывали ему в рот, помогали парням сотворить с ним такое. Герцог увидел, как парень, проходивший мимо, остановился, посмотрел в их сторону, подошел и поинтересовался. «Вы что-то мне сказали?» «Нет, что вы, господин барон, это вам показалось, мы не о вас разговаривали. Как ваше здоровье, как супруги, как детки? Все ли у вас хорошо? Мой отец интересовался, не нужна ли вам какая-нибудь помощь?» Тут же залебезил герцог так, как не лебезил перед маркизом. «Передайте своему отцу мою благодарность за его предложение, но у меня все хорошо, и помощь не требуется. С женами и детьми тоже все замечательно. Кстати, вы сегодня придете на посвящение в студенты? В свой дом я приглашаю всех вне зависимости от факультетов». «Конечно, придем, господин барон, ведь ваш дом самый лучший в Академии. Я даже не представляю, чего вам стоило выкупить здесь землю и отстроить такой дворец, которому даже император позавидует». «Да ладно, я его все равно потом передам Академии, как закончу учебу. Нужно веселиться, пока мы молодые, а то вырастем и погрязнем в рутине управления собственными родами». «Да, господин барон, вы абсолютно правы». «Ну ладно, тогда до вечера». «До вечера. Мы обязательно придем», — заверил герцог барона и тот ушел. Как только барон скрылся, герцог тут же набрал номер своего отца. «Что-то срочное, сын. Я сейчас на совещании», — услышал он в трубке голос. «Да, отец. Маркиз, с которым ты велел мне наладить связи, в открытую заявил нам, чтобы мы бросили вызов барону Зубареву на смертельную дуэль и убили его за то, что тот не поклонился маркизу и не поприветствовал кровь короля Франции». «Вот дебил. И что вы сделали?» «А что мы еще могли сделать? Отмутузили идиота и запихнули под лавку, а барону сказали, что речь шла не про него». «Молодец, сынок, правильное решение. Я тобой горжусь. Ладно, я срочно вывожу все активы из Франции, и если вдруг у тебя там что-то есть, о чем я не знаю, то рекомендую тебе как можно быстрее это продать». «Да, я уже понял, отец. Все, отключаюсь. Нам еще нужно подготовиться ко дню посвящения студентов. Барон Зубарев лично пригласил нас на свою вечеринку». «Давай, сынок. Я, честно говоря, даже не рассчитывал на такую удачу. Попытайся наладить с ним отношения. Если нам удастся хотя бы краешком прикоснуться к его корпорации, мы будем купаться в золоте. Причем не в рублях, а именно в золоте и алмазах». «Понял, отец. Сделаю все, что смогу», — ответил молодой герцог, отключил звонок, а затем выплеснул остатки своего вина под лавку, прямо в лицо маркизу, со словами: «Это французское вино, говнюк ты лягушачий». Франция, Париж. Некоторое время спустя. «Господин маркиз, русские аристократы начинают выводить свои активы из Франции и делают это очень быстро», — доложил один из советников двоюродному брату короля. «Странно. И вы знаете, в чем причина?» «Да. Ваш сын приказал своей русской свите в магической академии бросить вызов на смертельную дуэль барону Зубареву». «Что-то фамилия знакомая. Что за Зубарев такой?» «Барон Мирон Викторович Зубарев. Владелец корпорации и состоит в «Детях ночи». «Что? Подскочил на ноги маркиз и тут же подбежал к окну посмотреть, не штурмуют ли еще его замок. «Где этот дебил? Как ему вообще в голову могло такое прийти?» — обратился маркиз к своему советнику, уберившись, что его замок никто пока не штурмует. «Он летит на дирижабле домой, а вот этот счет от знакомого вам герцога за то, что они вовремя запинали вашего сына под лавку и спасли от гнева барона Зубарева». «Фух, вроде пронесло. Лишь бы только его величество об этом не узнал. Скупите все активы, которые продают русские, причастные к этой истории, и оплатите герцогу счет за моего сына полностью. Вы понимаете, что в этом случае у вас останется очень небольшая сумма денег, если я в точности выполню ваш приказ?» «Деньги я еще заработаю, а вот жизнь вряд ли». «Как прикажете, господин маркиз». Российская империя. Тюменская магическая академия. «Любимый, ну где тебя носит? Вечером посвящение в студенты, у нас соберется вся академия, а у нас еще не все готово. Что подумают люди?» — высказала мне претензию Алина, предварительно поцеловав. «Простите, девчонки, немного задержался на занятии по магии металлов. Мой преподаватель справился с предыдущим заданием и попросил дать ему новое. Вот объяснял, показывал и рассказывал. Он уже старенький, так что не сразу все схватывает. Приходится объяснять по несколько раз, а он еще и записывает. Но в этот раз дал ему задание посложнее, так что, полагаю, месяца 3-4 мне ходить на занятия по магии металлов не придется». «Да не наезжайте на нашего мужа, Алина. Он ведь учителя обучает, а тому потом детей учить. А с приготовлениями мы и сами справимся», — ответила ей Мариэль. «Вы правы, девчонки. Видимо, я перенервничала сильно. Что-то у меня последнее время проблемы с перепадами настроения». «А ты часом у нас не беременная?» — спросила Неоса. «Ой, я даже об этом и не подумала. Сейчас проверю», — ответила Алина, задумалась на некоторое время, а потом покрылась румянцем и, улыбнувшись, произнесла. «Девчонка, а ведь и правда беременна». Я тут же бросился к Алине, обнял ее и нежно поцеловал в губы, а Мариэль с Неосой стали играть в камень-ножницы-бумага. «Вы чего удумали?» — спросил я у них, и тут Неоса выкинула ножницы, а Мариэль — бумагу. «Алина, ты поможешь?» — спросила Неоса и подошла к ней. «Конечно. Сейчас все сделаем», — ответила Т и, проделав определенные манипуляции, добавила. «Все, у вас есть 6 часов, а за праздник не переживайте. Я сейчас отцу позвоню, он поможет с людьми, они все организуют». «Я так понимаю, Мариэль будет рожать после того, как вы обе родите?» — поинтересовался я, догадавшись о том, что здесь только что произошло. «Нет, любимый, я буду рожать, когда они обе смогут греть тебе постель после родов», — ответила Мариэль, хитро улыбнулась и подмигнула мне. Похоже, что именно этого она и хотела. Изнанка. 7 уровень. «И почему вы все никогда домой не свалите? Мой наставник Мирон, и вообще я командующий этим оплотом», — возмутился Стас. «Оно цит, салага! Старший тут я, и я принял командование оплотом», — ответил ему наставник-недомерка. «Временно!» «Нет ничего более постоянного, чем временное. Уясни уже это, наконец!» «Вам тут делать нечего. Весь этот спектр вселенной зачищен от скверны. Даже малейшей споры не осталось. Все миры либо живые, либо выжжены. Вам пора возвращаться в ваш мир и слезть уже с моего трона. Это мой оплот!» «Это я буду решать. Есть мне тут чем заняться или нет? А пока я не ушел, я тут главный, и трон мой. И вообще, научись уже уважать старость, а то сапогом сейчас в тебя запущу». «Вот вечно вы так обувью разбрасываетесь. Ладно, ваша взяла. Передаю вам полномочия по управлению этим оплотом, а я ухожу в отпуск». «А сразу бы так, а то взял привычку спорить со старшими. Наглец!» — проворчал старик, а Стас, сделав огорченное выражение лица, вышел из тронного зала своего оплота. И как только дверь за ним закрылась, его лицо озарила счастливая улыбка. «Вот и замечательно! Оставайтесь тут подольше, дедуля, а я отправлюсь в эльфийский лес. Давненько я там не был», — прошептал Стас и, увидев своего приятеля, подошел к нему, положил руку ему на плечо и спросил. «А скажи мне, Порох, ты когда-нибудь кувыркался сразу с 3 светлыми эльфиечками?» «Ни разу», — ответил тот. «Тогда приглашаю. Давай я тебя перенесу наизнанку, а ты нас на Зеленвальд. Договорились?» Конец серии «Недомерок». Текст читал Максим. Полтавский.